На открытой веранде, выходящей в старый парк губернаторского имения, в глубоком кресле, обложенной подушками, лежит Опочинин. На нем щегольской халат на шелковой подкладке, вышитые золотом туфли, подарок Надежды Васильевны. На столике рядом ручное зеркальце, флакон духов. Лицо больного отекло, точно налито водою, волосы поседели, руки, бессильно брошенные на колени, кажутся восковыми. Полузакрыто веко левого глаза и опустился угол рта, неприятно меняя все лицо, делая его чужим даже для близких, видящих его ежедневно. И жуток упорный взгляд его полумертвого глаза. Мерлетта, сидя на скамеечке, читает вслух французский роман. Перед верандой раскинут цветник, а за ним липовая старая аллея спускается к реке. Сквозь трильяж из дикого винограда солнце бросает золотые пятна на ступени веранды, на белокурую головку, на плед и восковые руки больного. И когда ветер играет ветками и пятна движутся, Опочинину кажется, что чьи-то теплые уста прикасаются к его руке. Надя. Он думает о ней дни и ночи. Думает и сейчас, не слыша голоса Мерлетты. Единственным глазом, еще полным огня, он глядит в синее небо, на золото лип, на шапки златоцвета, на колышащиеся пятна светотени на песке внизу. Последние желтые бабочки еще гоняются друг за другом, и осы гудят над бездушными, крикливо пышными цветами. Скоро все завянет, скоро все исчезнет. Осень, старость, одиночество. Надя изменила. Все равно. Он давно простил ей все обиды, все муки, всю боль бессильной последней ревности. И даже отвращение ее, когда она оттолкнула его в памятном объяснении, он ей простил за несколько строк, облитых слезами, за несколько бессвязных фраз, в которых словно кричали ее тоска, ее любовь, ее раскаяние. «Ее душа принадлежит мне», — сказал он себе с горькой радостью, целуя и пряча на груди скомканную записку, переданную ему с Примоном. Он прочел ее тогда поздно ночью в постели, оставшись один, отослав камердинера. И в эту ночь он спал спокойно. «Не все потеряно», — каждый день говорил он себе. «Лишь бы опять поправиться. Теперь, быть может, она меня не оттолкнет. Жалость? Не все ли равно? На что большее может рассчитывать он теперь, в свои годы, полумертвый, бессильный калека?» Но ему, как жизнь, нужны ее нежные руки, ласка ее глаз, ее любовь, которой дышит каждая строка записки. Она изменила? Пусть. Это был порыв страстной натуры, голос инстинкта. Ее чувство было здесь ни при чем. Надо смириться, надо принять свою судьбу. Судьбу старика, которому посчастливилось сохранить до этой минуты любовь блестящей женщины. С этого дня он заметно стал поправляться, жажда жизни делала свою волшебную работу. Теперь он опять тоскует. Где она, что делает, что думает, что чувствует? Как бесконечно долго он не получал от нее вести. Его бесит бессилие. Ни на одну минуту не оставляют его наедине. Впрочем, как мог бы он ей написать о своем чувстве, когда рука не действует? Нет, в этом нельзя ей сознаться. Чьи-то шаги, голоса за дверью. Встрепенувшись, он смотрит туда здоровым глазом. Он узнал голос Лучинина. «Довольно, Мерлетта, гости!» Инстинктивно он взбивает хохолок здоровой рукой, глядится в ручное зеркальце. «Петр Петрович! Милый вы мой!» В дверях стоит Лучинин, ражий, рыжий, румяный, но уже полысевший с заметным брюшком, обрисованным светлым модным жилетом. Он с порога раскрывает объятия больному, Потом с шумными выражениями радости берет руку Опочинина.